Глава 15. Семейная горесть и общее сочувствие. Княгиня Татьяна Львовна Шадурская разыгрывала роль нежно любящей матери и потому считала нужным раза три в день просиживать по часу и даже более у изголовья своего сына. Она по случаю трагического происшествия уже второй день сряду облекала себя в черное бархатное платье, как известно, привилегированный цвет уныния и печали. И находила, что черный бархат к ней необыкновенно идет, сообщая собою всей фигуре ее нечто печально величественное, и втайне весьма сожалела о том только, что возлюбленный рыцарь ее сердца, Владислав Корозич, Бодлевский тоже, лишен возможности восхищаться ею в этом наряде, который столь гармонировал с унылой бледностью лица блекнущей красавицы. Бледность же она устраивала тем, что в эти два дня румян вовсе не употребляла, ограничившись одной пудрою и очень тонкими дорогими белилами. Она находила, что особенно интересно в то время, когда, облокотясь на ручку кресла, с такой необычайной нежностью и скорбью устремляла томный взор свой на лежащего сына, не забывая почти ежеминутно с подобающей грацией подносить изящный флакон с освежающим спиртом к обеим ноздрям своего аристократического носа. Княгиня, кроме шуток, любовалась собою в этой новой для нее роли скорбящей матери, хотя в сущности-то скорбеть было вовсе не о чем, потому что раны князя не представляли никакой опасности ни для его жизни, ни даже для его дальнейшего здоровья. Он бы даже мог и не лежать, но лежание его входило в тонкие юридические соображения Полиевкта Харлампиевича и потому надлежало беспрекословно покориться сему тягостному искусу. Князь Владимир даже и в первую минуту катастрофы был вовсе не настолько слаб и болен, как это казалось окружающим и ему самому. Он просто-напросто струсил и перепугался, а трусость, соединенная с этим внезапным испугом и подкрепленная винными парами, вконец расстроила его изнеженные нервы. Князь и вообразил, что он очень опасно ранен и еще опаснее болен. Старый Шадурский, наш расслабленный гамин, ради конвенабельности тоже присутствовал порою у постели сына, особенно в то время, когда приезжали навещать его и осведомляться о катастрофе разные особы обоего пола. Княгиня внушила гамину, что он должен казаться опечаленным отцом, и гамин точно во время этих визитов добросовестно старался казаться таковым и, вставляя в глаз свое стеклышко, кисло взирал сквозь него на больного, уныло покачивая головою. «Какое страшное несчастье! Какая ужасная катастрофа!» — в минорном тоне восклицали навещавшие особы. «Скажите, Бога ради, как это все случилось?» «Не понимаем», — печально пожимала плечами интересная в своем горе княгиня. Гамин тоже пожимал плечами, по примеру супруги, и тотчас же вбрасывал в глаз свое стеклышко. Молодой князь своей стороны в качестве тяжко больного предпочитал в этих случаях полное молчание, предоставляя поле красноречия либо матушке, либо в ее отсутствие Полиевкту Харлампиевичу. «Не понимаем», — говорила княгиня, — «анонимное приглашение в маскарад, какая-то женщина, бог знает, какая она и кто она». Он так опрометчив, молод, маскарадная интрига, поехал с ней ужинать куда-то, и вдруг она вонзила ему вилку. В этом месте рассказа на глазах княгини обыкновенно навертывались материнские слезы, и она спешила поднести флакон к своему носу. Посетители прилично вытягивали физиономии и вместе с гамином сочувственно качали головами. «Для чего же это сделано? С какой целью?» — вопрошали они. И в этом случае по большей части дальнейшим комментатором являлся Полиевкт Харлампиевич. Он с большой обстоятельностью рассказывал все события и приводил дальнейшие объяснения на предложенные вопросы. «Цель очень ясна», — почтительнейше докладывал он. «Эта женщина, жена какого-то мещанина, что ли, принадлежит по всем вероятиям к известной категории — акулос, как есть акула алчная. разыграла все это за тем, чтобы сорвать с их сиятельства изрядную сумму, будто бы за свое бесчестие по поводу мнимого насилия. Насилие. Разве насильно при всей публике поедет кто-нибудь из маскарада ужинать в ресторацию? А анонимное послание ее тоже должно быть насилие? Помилуйтесь, возмутительный факт, который следовало бы в настоящее время благодетельной гласности по всем журналам придать. Теперь следствие идет, надо будет на одну доску с этой женщиной становиться. И так, можно сказать, оскорблены какой-то тварью честь и достоинство имени их сиятельства, герб оскорблен. За это Сибирьс и кандалы по закону. Ведь бедный князь теперь, так сказать, жертва, мученик неповинный. И в этом убедительном роде катился дальнейший поток красноречия Полиевкта Харлампьевича, сладостные глазки которого тоже подчас увлажнялись слезою сердца. Посетители разъезжались в благородном негодовании и развозили по городу толки о катастрофе с комментариями во вкусе Хлебонасущенского. Некоторые, впрочем, как водится, всегда не могли обойтись и без злословия, говорили с ироническими улыбками о силе победителя женских сердец, которого победила вилкой какая-то маска. Но вообще князь Владимир гораздо более обыкновенного обратил теперь на себя общее внимание. О нем заговорили все, и барыни, и камелии. Все немедленно признали его очень интересным, сочувствовали его положению и находили самое происшествие весьма трогательным, ужасным и романтическим. Вся пучина презрения, порицаний и самых безобразных толков с отвратительными заключениями в великосветском и полусветском приговоре выпадала, конечно, на исключительную долю какой-то госпожи Бероевой.